хочется, и ты об этом знаешь. Для знакомства 3 часа нам дороги полоса дарит, и мы легко расстанемся с тобой. Скоро сутки в пути, давно забыт теплый дом, и растает поворот за дождем. Только ты не молчи, скажи, не важно о чем, обними пока одним.